А день кошмарный выдался. Оттепель, грязь, на душе полное паскудство от погоды слякотной. Тут еще правительства всех стран словно взбесились. Не то что нотами протеста, угрозами в мой адрес так и сыплют. ООН гневную телеграмму прислала. В десятках стран российские представительства подчистую разгромили, а в некоторых, вопреки всем международным нормам, наши посольства арестовали, заложниками совести их объявив. И что это за термин такой новый появился? Ну а блин, который утром по телефону попытался мне назидательным тоном свои претензии высказать, за что я его в момент матом отшил, вообще икру метать начал. Пресс-конференцию в Белом доме собрал и пообещал свои спутники оборонно-космические на уничтожение нашей ракеты задействовать. Я было встревожился такому обороту. Вдруг действительно где-то на полпути ко Львову ракета над нашей территорией рванет. Однако спецы меня успокоили. Два всего спутника таких у штатов над землей вертятся, что лазерами с ядерной накачкой оснащены. Но они разового действия. И тактика против них в России давно разработана. Не одна, а 10 ракет одновременно стартуют. Из них 9 простые болванки. Причем каждая на экране радара на 5 сигналов равнозначных разделяется, и определить, какой из сигналов ракете принадлежит, а какой пустышка-мираж, никак невозможно. Так что 4% удачи всего у блина имеется, а у меня целых 96%. Впрочем, и эти 4% против мне не очень понравились. Потому с вечера нажрался я в умат в одиночку, и утром судного дня с трудом в себя пришел. Спасибо Алиске, реанимировала. А то, боюсь, на момент торжественный пуск ракеты баллистической прибыть в Кремль не смог бы. О, казус исторический! Был бы в аналах. Только я в Кремль приехал, как меня прямо на пороге резиденции порученец по делам внутренним перехватывает и в аппаратную ведет. Есть, оказывается, здесь такая комната, откуда я, как главнокомандующий, приказы напрямую по всей России отдавать могу. Впрочем, то же самое и из кабинета моего сделать можно, но тут как-то нагляднее. Три стены дисплеями до потолка уставлены, какие-то кривули по ним мечутся хаотически, а операторы за пультами управления сидят и за кривулями наблюдают. Тут же, в центре комнаты, за пустым столом Сашок с генералом ракетно-космическим меня дожидаются. Здороваюсь я с ними, с каждым за руку. Сашок морщится, ладонью перед мордой машет, мол, чтоб не дышал я на него перегаром. А генерал тот ничего. Тот сам на меня дымом табачным так дохнул, что мне с бодуна дурно стало. Обменялись, так сказать, любезностями. И все же, по выражению лица Сашка, понимаю, рад он до беспамятства моему приходу, что не ему команду пуск отдавать придется. Сажусь за стол и вопрос задаю. Как там хохлы? Белый флаг не выбросили? Нет, — басит генерал, сигаретой попыхивая. А времени сколько осталось? 18 минут, — отвечает Сашок, и кивком головы на часы электронные указывает, где зеленые цифры так и мельтешат. Закуриваю и я, но тут же сигарету гашу. Сейчас бы лучше стаканяру пропустить, чтоб здоровье поправить, а то от дыма табачного все нутро переворачивает. А чемоданчик атомный где? Спрашиваю, чтоб мысли нехорошие о бодуне диком заглушить. Переглядываются недоуменно Сашок с генералом. Затем Сашок объясняет. Чемоданчик на случай ядерной войны предусмотрен, чтоб все ракеты одновременно запустить. Для локального ядерного удара он не нужен. Киваю я вроде понимающе и замолкаю. И они оба молчат. Уж и не знаю, что они там думали. Время до старта исторического кротая. А вот в моей башке мыслей никаких не было. Точно! Вроде даже как проспал это время, сидя с открытыми глазами. Дело понятное, с бодуна. Только зумер, верещащий меня из сумеречного состояния, и выдернул. Вздрагиваю я, Перевожу взгляд на часы электронные и вижу на них сплошные нули. Поворачивается тут к нам один из операторов и тоже напоминает: контрольное время вышло. Гляжу, генерал с Сашком на меня уставились, исторического решения ждут. Генерал нормально смотрит, будто не впервой ему ракеты ядерные запускать, а вот в глазах Сашка так и читается просьба боевую готовность отменить. Фигушки тебе! Поднимаюсь я со стула, за спинку на всякий случай придерживаюсь и со вздохом тяжким, на публику играя, будто только обстоятельства критические заставляют решение радикальное принимать, говорю: что ж, они сами выбрали свою судьбу. Пуск! «Ключ на старт!» — рычит генерал. «Ключ на старт!» — эхом вторит оператор. И здесь словно завеса черная мне на глаза падает. Ничего не вижу, ничего не слышу, потому осторожненько на стул опускаюсь. Да что это со мной? Чувствую, что вроде я и в аппаратной нахожусь, но в то же время вроде и в каком-то другом месте, где пол подо мной дрожит, а тело вибрирует. А затем тело мое и одновременно тело громадной баллистической ракеты начинает подниматься вверх, выныривает из шахты над бескрайним заснеженным полем и в небеса устремляется. Аж дух захватывает от зрелища такого. Во дела! Точно пупсик в ракету сознанием влез, и теперь мне все транслирует. Ай да пацан! Ай да удружил! Надо же, какое телевидение для меня устроил! Теперь я единственный из людей, кто атаку ядерную от начала до конца увидит. Небо быстро темнеть начинает. Звезды на нем высыпают, и мы в космос из атмосферы выходим. Тут ракета заваливается на бок, на курс ложится, и лишь тогда до меня доходит, что не для моего удовольствия пупсик в ракету влез. Я это так, эффект побочный, а пацан хочет ракету подальше в космос увести и на солнце сбросить, чтобы взрыв ядерный его спокойствие психическое не всколыхнул. Только нифига у него не получается, не хватает собственных силенок. Вот если бы я пожелал, в момент ракета бы на солнце очутилась. Лишь теперь, напрямую с пацаном сознанием соединившись, просекаю, что мои желания силу его потустороннюю умножают безмерно. А так он уродец рахитичный, способный разве что у торговки пирожки лямзить. «Не сметь!» — ору про себя, и пупсик ничего сделать не может. Лишь стонет, мечется в коме, да пытается силенками своими малыми что-то в управлении ракетой исправить, чтобы она сама курс изменила. «Не сметь!» — ору опять. Однако здесь я уже пацану не указ. Не действует мой запрет на то, на что хватает ему собственных силенок. Но, само собой, в управлении ракеты он не разбирается, а проконсультироваться у кого знающего времени нет. Дергает он без разбора за проводки разные, но нифига у него не получается. Ракета в очередной раз заваливаться начинает, нос на землю нацеливая. И тогда, в отчаянии полном, пупсик что-то там во внутренностях ракеты делает. И ярчайший свет тысячи солнц меня назад в аппаратную вышвыривает. «Полет нормальный», — слышу, как монотонно бубнит оператор, и вдруг он осекается и вопит. «По всем каналам информации ноль!» «Что?» — с рыком медвежьим вскакивает с места генерал. «Неужели америкашки сбили?» «Не похоже», — замечает оператор, глазами по дисплеям бегая. «По данным телеметрии, сбой в системе наведения с последующей автоматической командой на самоуничтожение!» «Черт!» — скрежещет зубами генерал. «Говорил же, что технику переоснащать надо! 10 лет эта ракета на боевом дежурстве, а другие по возрасту еще старше! Где взрыв был?» «Где-то над Белоруссией», — продолжает оператор информацию с дисплеев считывать. «В районе Слуцка». И посреди этой неразберихи дверь в аппаратную распахивается, и вбегает порученец. Бледный, запыхавшийся, словно с места происшествия, то бишь взрыва ядерного, бежал, чтобы о неудаче нашей весть прискорбную быстрее донести. «Борис Макарович! Борис Макарович!» полушепотом, полукриком ко мне обращается. Выхожу я из ступора после спектакля «Пупсика». Глаза, слепшие, пальцами тру. В голове неразбериха полная. Что же это ты, пацан, со мной такое утворил? Какую дату знаменательную в моей биографии испоганил? Ну, что еще? — вопрошаю голосом убитым. Усадьба ваша, Борис Макарович, горит. Судорожно выдыхает порученец. Как? Вскакиваю со стула, сразу обстановку уяснив. Только этого мне не хватало. Сколько же пацан-паршивец этаки энергии на ракету потратил, чтобы усадьба, по последнему слову противопожарной техники оборудованная, загорелась? — Как? — переспрашивает ошарашенно порученец и глаза выпучивает. — Сильно. Застывая столбом соляным, с пупсиком связаться мысленно пытаюсь. Никакого ответа. Оглядываюсь я тогда на Сашка и командую. — На усадьбу. Быстро! Куда только имидж государственного секретаря с Сашка линяет. Будто шестерка на побегушках срывается с места и за дверью исчезает. Нет, все-таки добротно пацан преданность ко мне в мозги ему впаял. А то я в последнее время уж и сомневаться в Сашке начал. «Меня подожди!» — ору вслед. Навязчивые кошмары, если их не лечить, рано или поздно вызревают в притягательную идею фикс. Приблизительно то же самое произошло в сознании Пупсика. Выполняя желание пискаря, он столь часто погружался в ледяную пучину бездны, что ее ужас стал неотъемлемой частью его жизни. Причем настолько, что порой казалось, будто бездна и есть его настоящая среда обитания, а реальный мир — лишь эфемерный пресный сон. И еще в одном утвердился Пупсик — встреча со звездным драконом неизбежна. Точно так человек с неустойчивой психикой постепенно, капля за каплей, собирает в сознании все больше и больше аргументов в пользу абсолютной никчемности своего существования и приходит к самоубийству. Любая деятельность, будь то физический труд портового грузчика или умственные потуги литератора, скажем, по написанию этого романа, требует вознаграждения. Либо для грузчика материального, в виде зарплаты, либо для автора морального, публикации романа. Рассчитывать на материальное вознаграждение автору в наше время просто смешно. Пупсик же за свою работу не получал практически ничего. Да, сейчас многие считают, что быть сытым, одетым, иметь крышу над головой — уже счастье. Но речь здесь идет не о минимальных условиях человеческого существования, а о соразмерной компенсации затраченных сил и энергии. Жизнь ради еды и тепла достаточна лишь для животного. А Пупсику была крайне необходима духовно-энергетическая поддержка, причем настолько большая, что никто на Земле ее дать не мог. Благодарность же пискаря, энергетика его радости по поводу свершения его желаний оказались всего лишь мизерными крохами того тепла, которое могло согреть Пупсика в ледяной пустыне бездны. Даже огненное дыхание звездного дракона, опалявшее сознание в минуты экстремального пика комы, давали ему тепла больше, чем благодарность пискаря. Поэтому все чаще и чаще Пупсику приходила на ум страшная мысль: не таиться в бездне, а открыться дракону, чтобы, сгорев в пламени его дыхания, наконец-то согреть выстуженную ледяным холодом душу. И все же он до последнего цеплялся за безразличный к нему, неблагодарный реальный мир, из последних сил пытаясь отодвинуть неизбежную встречу с чудовищем бездны. Предвидение последствий близкой спонтанной ядерной реакции всколыхнули память, и Пупсик вспомнил, что было с ним до того, как он появился в этом мире. Тогда он спасся от преследования дракона благодаря аварии в ядерной лаборатории. Каким-то чудом он успел вовремя проскользнуть в межпространственную щель, на мгновение образовавшуюся между бездной и трехмерным миром, и очутился в относительной безопасности на Земле в строении номер 7. Воспоминания об этом событии были смутными, нечеткими, как ложная память, ибо никому не дано знать, кем мы были до того, как пришли в этот мир, и что с нами будет, когда его покинем. Скорее всего, и представление Пупсика о бездне было игрой больного воображения, но именно ложная память утвердила его в мысли, что при близком ядерном взрыве образуется уже не щель между мирами, а огромный пролом, сквозь который дракон его легко обнаружит. Поэтому Пупсик, как мог, насколько у него хватало сил, пытался увести ракету подальше от цели. И не надо приписывать ему высокие нравственные мотивы, якобы подтолкнувшие спасти миллионы человеческих жизней. Не владел Пупсик моральными категориями, некому было их в нем воспитать. Спасал он себя и только себя. Но когда понял, что не в его силах изменить курс ракеты, он, страшась неизбежной встречи, но еще больше боясь ожидания ее, сам рванулся навстречу дракону и взорвал ядерные боеголовки. Взрыв в клочья разорвал межпространственную перегородку, и случилось неожиданное. Не было в этот раз медленного проникновения в бездонную пустоту с ее холодом абсолютного нуля. И не было мрака, и не было ужаса, а был свет, было тепло, и был дракон, блистающий чешуей, и был он прекрасен. «Я нашел тебя, поводырь! Иди ко мне!» — победным гласом возвестил дракон. Однако не диссонансный, режущий слух вой труп судного дня звучал в голосе дракона, а стройный серебряный звон — литавр великого торжества. Неодолимая сила увлекла Пупсика к дракону, но не к его огнедышащим постям, а туда, где раздвинулись его шеи, и Пупсик увидел свое место. Без тени страха Пупсик уселся между двух голов чудовища и почувствовал, как его плоть начинает срастаться с плотью дракона. И когда Пупсик и дракон соединились, возникло новое существо, и оно ликующе засмеялось. Ибо, наконец-то, объединились творческая потенция и животворная сила, воплотив в себе вершину стремлений любого разума. Трехглавый дракон распростер свои сверкающие звездами крылья, и трудно было сказать, новое ли это существо или старая вселенная. Именно такими увидел последние мгновения своей обособленной жизни Пупсик. Насколько же это соответствует действительности, никто не может сказать. Никто ведь не верит сумасшедшему, возомнившему себя Бонапартом. Здесь есть четкие критерии оценки. Ну а если сумасшедший воображает себя инопланетянином, а то и вообще каким-то верховным существом, исходя из каких критериев мы должны верить или не верить ему? Физиологически Пупсик практически ничем не отличался от человека. Уродство? Помилуй Бог, матушка природа порой такие творения из детей рода человеческого лепит, что Пупсик по сравнению с ними — Аполлон. Видение Пупсиком мрака, бездны, звездного дракона? А почему мы их должны принимать за реальность, а не за параноический бред? Паранормальные способности? Но позвольте, можно подумать, что нам неизвестны люди, двигающие лишь усилием воли предметы, гнущие, не прикасаясь вилки, ключи, читающие чужие мысли, гипнотически навязывающие свою волю. И то, что возможности Пупсика несоизмеримо выше известных примеров, к сожалению, тоже не показатель. Никто не может быть уверен, что аксиоматический факт отсутствия таких способностей не внедрен в наши мозги теми, кто именно этими способностями и обладает. Сумели же нынешние власти убедить народ целой страны, будто для России нет иного пути, как в пещерный капитализм. И, между прочим, без всякого гипноза и анестезии. Поэтому убеждать человечество в отсутствии того, во что и поверить трудно, может, и вообще не надо. Все это относится и к предсмертному видению пупсика. Никто не знает, что видит человек в тот самый момент, когда последняя искра жизни покидает тело. Дорогу в рай, врата ада или абсолютную пустоту. Тех, кто мог бы рассказать, увы, как раз и нет. Таковы условия игры под названием «жизнь». Но если они все же видят рай либо ад, тогда почему многие праведники умирают с гримасой страха на лице, а некоторые отпетые грешники — с улыбкой на устах, и в то же время большинство умирает спокойно? Может, точно так же и последнее видение пупсика, сгоревшего в высокотемпературной плазме исполнения своего желания, стало отображением его заветной мечты о том мире, который даст ему, наконец, тепло и счастье взамен холода и беспросветного мрака земного существования. А может, видение было и правдой? Кто знает?